Тим Скоренко. Господин одиночества. Часть вторая. Продолжение и окончание. Первый день школы после каникул обычно бывал развлекательным. Новые учителя и ученики, старые знакомцы, расписание, неожиданности. В общем, сплошные впечатления. Я обратил внимание на Кэти. Она вся сияла. Никогда не видел ее такой красивой, такой лучащейся, изящной, счастливой. Я знал причину, и мне было противно вспоминать о том, что я видел в отражении балконной двери. Любовь схлестывалась в моем сердце с ненавистью. Кэти подошла к двери автобуса. Я смотрел на нее изнутри, потому что заскочил первым и держал место рядом с собой для нее. Если в прошлом году мы частенько ездили вместе, почему бы не поехать рядом и сейчас? Но вдруг я увидел Бреннана. Он бежал и махал рукой. Мне не было слышно, но, похоже, он звал Кэти. Она обернулась и сделала несколько шагов навстречу отцу. Бреннан схватил ее за плечо и поволок прочь от автобуса. Именно так, жестоко, сдавливая ее тонкую руку. Я понял, что произошло. Бреннан узнал о том, что Элоун соблазнил девушку. Я хотел было вскочить, выпрыгнуть из автобуса, побежать за ними, но понял, что могу сделать только хуже. Тем более двери уже закрывались. Дети, провожающие их родители, шофер с удивлением смотрели на Бреннана и его дочь. Но вмешиваться никто не стал. Мало ли, какие причины могут быть у отца. Автобус тронулся, и я поехал в школу один. Еще до Кейси автобус забирал ряд детей с отдельных фермерских хозяйств. Ко мне подсела незнакомая конопатая девчонка. Я уткнулся носом в холодное стекло и постарался ни о чем не думать. Тот день прошел ужасно. Честно говоря, я совершенно не помню, что происходило в школе. Мои мысли вертелись вокруг Кэти. Особенно нетерпеливым я стал вечером, когда автобус уже возвращался из школы. Я не мог сидеть спокойно, подгоняя желтую машину своими телодвижениями и порядком мешая соседу, мрачному толстощекому мальчику лет 12. И только в городе я узнал страшную новость. Мне ее рассказала мама. Я старался вести себя, как ни в чем не бывало. Пришел домой, поздоровался, пошел на кухню. Но мама была сама не своя. «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она. Меня точно током ударило. Я едва сдержался, чтобы не передернуло. Мама стоялся позади меня и могла начать ненужные расспросы. «Что?» — я постарался спросить спокойно. «Бреннан», — сказала она, — «убил свою дочь и Фрэнка». Тогда я не заметил этого, но гораздо позже мне пришло в голову. Она назвала Элоуна по имени. Даже для моей мамы он стал за эту неделю добрым знакомым. Но в ту минуту у меня подкосились ноги. Я чуть не упал. А потом прошел мимо мамы и направился к отелю. Мама меня не остановила. Оказалось, что Бреннан откуда-то узнал, что Фрэнк переспал с Кэти, и наставил на Элоуна ружье. Кэти попыталась заслонить Фрэнка собой и получила пулю. Когда Бреннан понял, что попал в дочь, он аккуратно поднял ружье и всадил вторую пулю точно в голову Фрэнку Элоуну. А потом застрелился. Тогда мне не пришла в голову мысль о самом несчастном человеке, о Вирджинии. В один день она потеряла и сестру, и отца. А я бежал к отелю. Не знаю, что я надеялся там найти. Полиция давно уже уехала, тела увезли. Где была Вирджи, я не знал. Дверь была закрыта, но я знал, как попасть внутрь. Окно около заднего входа легко поддевалось снаружи и поднималось. Я пробрался в здание отеля «Делюкс». Я не знал, где произошло убийство, как и когда это случилось. Я предположил, что Бреннан сбрендил утром, когда приволок брыкающуюся Кэти обратно домой, не пустив ее в школу. Как оказалось позже, я не ошибался. Несмотря на страшное горе, во мне проснулся детектив. Я поднялся в третий номер, который снимала Лоун. Дверь была открыта, но желтыми лентами проем не перекрыли. Вероятно, убийство произошло не здесь. Я вошел внутрь. Было темно, и фонарика у меня не водилось. Из окна был виден диск луны, она давала достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы. Тем не менее, я включил настольную лампу. Ну, заметят меня и пусть. Пожурят и отпустят. Комната выглядела нежилой. Впрочем, не мудрено. Вещи Лоуна наверняка забрала полиция. Я огляделся и внезапно наткнулся глазами на знакомый предмет. Знаете, так бывает, что-то мелькает перед тобой, а потом ты пытаешься найти это целенаправленно, и ничего не получается. Вроде вот оно, то самое, искомое, но нет, ни черта подобного. Это было около письменного стола. Ручки, несколько фломастеров, чистый лист бумаги, полка с книгами, заглавия на корешках, дешевая беллетристика, детективы, фантастика. И вдруг я увидел «Одиссея капитана Блада». Такое же издание, как и у меня. Старое, 40-х годов, лондонское. Я машинально взял книгу с полки, начал листать ее и нашел конверт. Да, это был конверт, обычный белый почтовый, внутри аккуратно сложенные рукописные листки. Я достал их. Почерк незнакомый, но уже тогда я понял, что это почерк Лоуна. Собственно, все то, что я вам рассказал, было лишь предисловием к письму Фрэнка. Честно говоря, я не знаю, верить или не верить этому письму. Возможно, он был просто сумасшедшим. Возможно, в нем одновременно жило несколько человек, как бывает при шизофрении. Не знаю, правда. Но это письмо перевернуло мое понятие о Фрэнке, его появлении в городе и последовавших за этим трагических событиях. Я и сегодня не могу толком сказать, верить или не верить. Решать вам. Привожу текст, написанный Лоуном почти без купюр. Правда, кое-какие подробности я вырезал, потому что не хочу, чтобы вы о них знали. Какие, неважно. Итак. Письмо Фрэнка Лоуна. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых. В своей жизни я написал около 40 подобных писем, и в каждом из них была другая история. Потому что моя история меняется. Сейчас, когда я в очередной раз пишу эти строки, мне 32 года. Точнее, моему телу. Моему разуму примерно 300 лет. Я не берусь посчитать точнее. И я устал. Чудовищно устал. Я оставляю это письмо в разных местах. В книгах, ящиках столов, забываю на стойках отелей, прячу в несгораемых шкафах, а потом, когда оно устаревает, я возвращаюсь обратно в то время, когда оно еще не написано, и пишу новое. Я родился в 1946 году и вполне нормально жил примерно до 16-летнего возраста. Но иногда, я замечал это, я обнаруживал, что прожил день точно во сне. То есть я просыпался, проживал день, а потом просыпался на следующий день, а день оказывался предыдущим. И я знал, что произойдет в каждую следующую минуту этого дня, прожитого повторно, или двух дней. Чаще всего у меня появлялась возможность исправить то, что я сделал не так. Несколько раз происходили и более короткие флешбеки. Однажды я шел по темному переулку, и на меня напали хулиганы. Меня ткнули ножом. Я лежал, по моим пальцам текла кровь. А в следующую минуту я снова был на перекрестке, с которого свернул в этот переулок. Я вернулся всего на 5 минут назад и спас свою жизнь. Так вот, в 16 лет я понял, что могу контролировать свои способности. И начал этому учиться. И научился. Я могу возвращаться в собственное прошлое. Вот мне, предположим, 30 лет, но я хочу прожить жизнь еще раз. И я открываю глаза в свое 16-летие с 30-летним опытом и живу снова. Меняю одно, другое, третье, возвращаюсь назад на час, на день, на неделю. Вперед я переместиться не могу, потому что будущего нет. Я создаю его вокруг себя точно так же, как любой другой человек. Но другие не могут его менять. А я могу. Я прожил 10 жизней. Я был президентом США, самым молодым в истории, 35 лет. Я был нефтяным магнатом. Я объехал весь мир. Я был московским нищим и стамбульским богачом. Я менял гражданство. Я любил 1000 женщин и даже мужчин. Я пробовал все, потому что, когда ты знаешь, что произойдет завтра, ты контролируешь мир. Проще всего зарабатывать на скачках. Посмотрел результаты заезда, вернулся назад, поставил на правильную лошадь. Сделать состояние, зная будущее, ничего не стоит. Можно играть на бирже, тоже вариант. Я знаю, когда умру. Мне будет 39, когда мне поставят диагноз «рак». И мне оставят всего полгода. Я буду чахнуть, дряхлеть и умру. Точный день я не знаю. Я не могу рисковать и возвращаюсь назад, не дожив немного до этого времени. Я доживал до рака 3. Первый раз я узнал о болезни, остальные 2 раза я пытался ее избежать. Я нанимал лучших врачей, способных предречь и предотвратить болезнь, но они ничем не могли помочь. Предрасположенность организма. Рак в 39. Я не хотел и не хочу жить больным, хотя могу оттянуть смерть. И поэтому я никогда не увижу 1987 года. Моя жизнь заключена между 1946 и 1986 годами. Я не знаю, что будет потом. Чемпионом сезона 1983-84 годов будет Эдмонтон. До этого 2 подряд Нью-Йорк Айлендерс. Чтобы не возникало сомнений, если это письмо прочтут до этих дат. Президентом США в 1981 году станет Рональд Рейган, в той реальности, где им стану не я. Да, я пробовал разные жизни. Иногда я делал страшные вещи, а потом сам же их и предотвращал. Я прыгал без парашюта из самолета и возвращался в себя, еще не сделавшего первый шаг. Я побывал на войне, и потому лучше других знаю, что такое смерть и боль. Я видел 100 раз больше обычного человека. Да, у меня были дети, и одновременно не было. Я видел своего сына, а потом возвращался в то время, когда он еще не родился. Я не знаю, как воспринимают мои путешествия другие люди. Возможно, с каждым новым прыжком я творю очередную реальность. А внутри этой реальности другие, вложенные. В этот город я приехал около года назад, или даже больше. Я сбился со счета. Вам кажется, что это мой первый день в городе, но нет, это не так. Собственно, эти строки я пишу в Баффало. А когда приеду в этот город, я вложу письмо в книгу про капитана Блада. Она ничего не значит для Брэннона, Кэти или полицейских, но в городе есть один человек, способный найти письмо. Мальчишка, влюбленный в мою девочку. Конечно, он может никогда не войти туда, где хранится эта книга, но может и войти. А может, это письмо найдет кто-то другой через много лет после моего исчезновения. Ведь рано или поздно я сдамся. Пока что мне не надоело бессмертие, но надоест. Конечно, надоест. Я приехал на собственной машине, белом открытом мустанге 64-го года. Зачем я приехал? Просто в одной из своих жизней я решил объехать родную страну. Не Вегас, Лос-Анджелес или Чикаго, нет. Мне были интересны маленькие городки, такие как этот, где все друг друга знают, где между людьми нет вражды, где царит мир. Но, к сожалению, идиллия оказалась недостижимой. Во всех городках, где я побывал, была одна и та же проблема – пьянство. Безделье порождает поиск выхода, а выход находится в бутылке. Этот город первый, в котором все выглядело действительно хорошо. И я задержался в нем на один день, потом на второй, потом на неделю. Только горожане не любили меня, потому что я приехал из большого города на белой машине, и у меня были деньги. Много денег. Я был чужаком. Со мной не разговаривали в баре, меня сторонились на улице, а мальчишки с каждым днем все больше наглели, хотя я бросал им столько мелочи, сколько они не видели за всю свою жизнь. И мне стало интересно покорить этот город. Просто интересно. Поэтому во второй раз я приехал сюда на попутке с потертым рюкзаком за спиной. И вместо того, чтобы раздавать мальчишкам мелочь, надавал им по ушам. Именно во второе свое появление в городе я встретил Кэти Брэннон. То есть я видел ее и в первый визит, но теперь мое зачерствевшее сердце старика неожиданно дрогнуло и стало оживать. Нельзя сказать, что я влюбился с первого взгляда. Поживи с мое и поймешь, что любовь искореняется возрастом легко, очень легко. Но все-таки я влюбился в той мере, в какой мог. И поставил себе цель хотя бы соблазнить эту девочку. Первый визит, второй визит. Я путаю тебя, своего читателя, если ты есть. Для тебя мой первый и последний недельный визит был единственным. Женщины всегда давались мне легко. Я возвращался на 5-10 минут назад, чтобы исправить неверную фразу, сделать все как надо. И не было женщины, которая не ложилась в мою постель в первую же ночь. Хотя нет, некоторых удавалось соблазнить лишь во вторую, особо принципиальных. Кэти была податливым пластилином, но слишком неопытным и боязливым для того, чтобы сразу сломать ее. Я совершил много ошибок. За десятки моих появлений в городе я попадал в разные переделки. Брэннон вышвыривал меня из дома и даже палил вслед из своего ружья. Кэти дала мне сотню пощечин. Мальчишка, влюбленный в Кэти, пытался напасть на меня с бейсбольной битой. Чего только не было. Но каждый раз моя стратегия совершенствовалась. Так, медленно, но верно, я пришел к тому, что на пятый день Кэти становилась моей. И когда я добился этого, когда положил ее на кровать в пятом номере гостиницы, то понял, я влюбился по-настоящему. Физически ничего не мешало нашему союзу. 16 лет — не такая и большая разница, но фактически мне было несколько веков. Я не думал, что смогу влюбиться, хотя все эти годы я был авантюристом. Я сменил столько судеб и мест жительства, что представить себе не мог такого, чтобы мне захотелось осесть на одном месте. Впрочем, бывало, оседал. С первой женой, со второй, третьей не было. Кэтрин Брэннон стала моим наваждением. Я подумал, что нужно поговорить с ее отцом, что нужно предложить ему это, взять ее в жены, увезти с собой. У меня было море денег. Брэннон бы не отказал, и она бы не отказала. А потом наступил тот самый день, когда желтый автобус приехал для того, чтобы забрать детей в школу, и Кэти в том числе. Это был старый Джилли XC180D 1966 года выпуска. Ему было пора на покой, но он все еще колесил по 87-й трассе, собирая детей по окрестным городкам и фермам. Я не провожал Кэти. И Брэннон тоже. Он сказал: «Девчонка взрослая, пусть сама хоть до школьного автобуса дойдет». Я тем более знал, что она взрослая. Автобус разбился примерно на полпути до Кейси. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Скорее всего, он уворачивался от вылетевшей на его полосу встречной машины. По крайней мере, об этом говорили следы тормозов на асфальте, но нарушителя не нашли. К тому моменту автобус успел собрать 21 ребенка. Трое погибли, в том числе и Кэти. Конечно, я ничего не сказал Брэннону в тот раз. Более того, я не огорчился, потому что знал, что могу все изменить. И я вернулся назад на день и напросился в автобус. Уговорил водителя подвезти меня до Кейси. Кэти сидела рядом с влюбленным в нее мальчишкой, поклонником Саботини, но смотрела она на меня. Нарушителем оказался черный Форд. Он и в самом деле вылетел на встречную полосу. Не знаю, может, водитель был попросту пьян. Когда наш шофер собирался вывернуть руль к кювету, я дернул его в обратную сторону. Мы миновали Форд чудом с другой стороны. Он исчез в зеркалах заднего вида, а потом я обернулся и понял, что мы все равно опрокидываемся в другую сторону. Кэти погибла. На этот раз она одна. В третий раз я постарался не допустить того, чтобы Кэти поехала в школу на автобусе. С нескольких попыток я убедил Брэннона, что сам отвезу девушку. Я взял у Хофтона Понтиак, как обычно. Мы выехали раньше автобуса и двигались по совершенно пустому шоссе. Я не отвлекался ни на секунду, нет. У нас просто отказали тормоза. Я нажал на педаль, и она провалилась вниз. Она погибла в третий раз. В четвертый раз я попытался не пустить ее в город. Путем сложного перебора я нашел верный подход и к ней, и к Брэннону. Не буду рассказывать, каких трудов мне это стоило. В итоге Кэти сказалась больной и осталась в своей комнате, а Брэннон вызвал врача. Врач вколол ей какое-то успокоительное, у нее началась аллергическая реакция, и она скончалась в течение 10 минут. Я убедил Брэннона не вызывать врача. Час Че миновал, она оставалась жива до 3 часов дня. Но в 3 часа она решила подняться зачем-то наверх. Спускаясь, она поскользнулась на лестнице и сломала шею. Я видел смерть Кэти 100 раз. Я видел, как ее расплющивает искореженным бортом автобуса. Как она лежит у лестницы с неестественно вывернутой шеей. Как в ее груди разверзается дыра от выстрела. Однажды она решила поиграть с папиным ружьем и была неосторожна. Я понял, что ничего не могу изменить. Впервые в жизни я был бессилен. Я был ограничен во времени. Впервые в жизни. Я пытался менять мир более глобальным образом. Я приезжал в город за 3, 4, 5 недель до первого школьного дня. Я соблазнял Кэти 10 раз, даже увозил ее в другой город, в другой штат, похищал. Она оставляла отцу слезливые записки, но она неизменно умирала в тот день, 2 сентября 1978 года. Это письмо написано мной после нескольких десятков попыток спасти Кэти. Я пишу его в комнате пансиона в городе Каспер, штат Вайоминг, США. После того, как напишу его, я сделаю копию и отправлю ее по почте на свой собственный адрес в Нью-Йорк. Если я сумею победить обстоятельства, то когда-либо вернусь в этот город и заберу письмо. Если не сумею, его найдут другие. После посещения почты я сниму комнату в отеле Брэннона и снова начну этот короткий бессмысленный круг. Я буду возвращаться всякий раз в свою комнату, в 3-й номер, в тот момент, когда письмо уже отправлено, и снова буду пытаться ее спасти. И снова, и снова, и снова. Потому что каждый миг рядом с ней — это счастье. Потому что она будет вечно молода и прекрасна в эту последнюю неделю лета. Потому что у меня нет другого выхода. Я понимаю. Теперь понимаю, что все же не сломаю время, не сломаю судьбу, предначертанную Кэтрин Брэннон. Но я буду с ней столько, сколько захочу. Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом по вечному кругу. А если ты найдешь это письмо, мой случайный адресат, Значит, я проиграл. Или выиграл, я даже не знаю. Прощай. Как я уже говорил, сейчас мне за 50. И хотя теперь я живу в том же самом городке, я провел тут не всю жизнь. Мы с Вирджи решили вернуться не так давно. Мы хотим прожить остаток наших дней в родном городе, добром, спокойным и мирным. Тем более сообщение за 30 с лишним лет заметно усовершенствовалось. У нас есть интернет. Мы заказываем любые товары на дом с доставкой, а моя компания работает без моего участия, я только снимаю сливки. Начало моему успеху положил Фрэнк Элоун. В сезоне НХЛ 1981-82 года я ставил на Нью-Йорк Айлендерс перед каждым матчем плей-офф и превратил скопленные $50 в 30 тысяч, немного одалживая у друзей на дополнительные ставки. Уже в следующем году я нажил состояние, а в последний год, на который распространялось предсказание Фрэнка, я превратил это состояние в очень-очень большое. Конечно, между сезонами я не сидел сложа руки. Я уехал в Баффало, потом в Солт-Лейк-Сити и заставил свои деньги работать. Наверное, у меня талант. Но не будь Лоуна, мне не было бы откуда взять стартовый капитал. Собственно, когда Нью-Йорк Айлендерс выиграли первый сезон, я поверил Фрэнку по-настоящему. Я понял, что его письмо — правда. А президентом и в самом деле стал Рейган. Но это можно было предсказать и без способностей Фрэнка. Что произошло в тот день, который остановил странную жизнь человека во времени? Как я понял из отрывочных сведений, Фрэнк решил попробовать кардинальный способ спасения Кэтрин. Он откровенно признался Бреннану, что соблазнил его 16-летнюю дочь. Бреннан схватил ружье. Остальное я вам уже пересказал. Собственно, вот и все. Я долго запрягал, а закончил неожиданно быстро. Мое непосредственное участие в истории Лоуна было небольшим. Два диалога, слежка и все. Я не знаю, что случилось со вторым письмом, но, кажется, больше никто не сделал состояние на играх НХЛ в те годы. Вполне вероятно, оно много лет пролежало невостребованным в почтовом ящике Фрэнка Элоуна в Нью-Йорке, а потом где-то затерялось, когда родственники или друзья разбирались с квартирой покойного. Мне кажется, он хотел умереть. Покончить с собой трудно, а вот нарваться на смерть не слишком. В любом случае, он всегда мог откатиться назад. Поэтому его смерть могла быть только мгновенной. Интересно, если первой погибла Кэти, почему он сразу же не изменил будущее? Вполне вероятно, я знаю ответ на этот вопрос. В какой-то параллельной вселенной он изменил и вернулся. И снова неделя за неделей пытается спасти девушку. Но я живу в реальности, где старик Бреннан двумя выстрелами лишил жизни сначала свою дочь, а потом и ее удивительного любовника. И еще одна мысль не дает мне покоя. Каково это быть запертым в своих 40 годах, как в клетке? Я знаю, что никогда не увижу, к примеру, 2100 года, но для меня это нормально. А для Фрэнка? Он метался по времени, пытался найти из него выход и не находил. А теперь представьте себе, как можно сознательно выбрать такую жизнь в пределах одной недели и одного города, день за днем, год за годом одно и то же. При бескрайних возможностях Фрэнка это выглядит странно и даже страшно. Но я знаю этому название. Мы с Вирджи знаем. Это называется любовью.